Глава 4. К 5 часам вечера в имении начали съезжаться немногочисленные гости. Первым приехал деловой партнер барона, князь Апухтин, убежденный холостяк и просто славный малый. Брюнет 35 лет, щегольски одетый и с налетом легкого скептицизма на породистом лице. Он удобно расположился на террасе с бокалом вина и сигарой и чувствовал себя как дома. Князь был частым и желанным гостем в поместье. Он прихлебывал вино и беседовал с Генрихом, который доверительно рассказывал об истинной причине званого ужина. Любитель роскошной жизни, Апухтин был близким другом Генриха. Их связывали общие интересы молодых аристократов, балы, охоты и просто праздное времяпровождение. Кроме того, князь был постоянным секундантом на многочисленных дуэлях, в которых участвовал его дорогой друг. Князь слыл тонким ценителем живописи и всего прекрасного, включая представительниц слабого пола. Он сочувственно и с пониманием кивал Генриху и, наконец, предложил после ужина съездить развеяться в город. Смена впечатлений пошла бы им обоим на пользу. Но у Генриха на вечер были совсем другие планы. Через некоторое время появилась семья соседа, помещика и землевладельца Кудрявцева. Сам Петр Иванович, его жена Мария Никифоровна, которая была намного младше своего мужа, и их дочь Ирина, миловидная девушка 15 лет, очень непосредственная и смешливая. Петр Иванович и его супруга были необычайно похожи друг на друга, оба невысокого роста, полноватые и говорливые. Они привнесли оживление и некоторую суету. Кудрявцев был давним другом старого барона, они часто проводили вместе вечера, играли в нарды или шахматы, иногда спорили о политике, но обыкновенно просто курили, беседовали о прошедших временах и вспоминали бурную и веселую молодость. Пожилая пара, граф и графиня Вороновы, были очень дальними родственниками барона. Генрих встречался с ними редко, в основном на похоронах и свадьбах их общей родни, и был неприятно удивлен, увидев Вороновых сегодня. Он понадеялся, что ни того, ни другого в их семье в ближайшее время не произойдет. Чета Вороновых не часто посещала поместье Бергов, но своей знатностью, по соображениям старого барона, должна была составить подходящую компанию Розенфельдам, которые очень щепетильно относились к новым знакомствам. Кроме того, были приглашены еще 3 семейных пары из знатных дворян. Александр Львович сделал это не потому, что они были близкими друзьями, а просто для поддержания компании и дабы избежать неловкости в общении с семейством банкира. Он не хотел, чтобы вечер откровенно походил на смотрины. Всего набралось 17 человек, ни много ни мало, а в самый раз для небольшого званного ужина. Главные гости задерживались. Наконец, с опозданием почти на час появились Розенфельды. Они впервые посещали имение барона и были неприятно удивлены, увидев среди приглашенных соседа-помещика с семейством, людей явно не их круга. Глава Розенфельдов Карл Оттович, очень рослый и очень худой, рыжеволосый и гладко выбритый немец 45 лет, торжественно вел под руку свою супругу, дородную и розовощекую Аманду Петровну, пышущую здоровьем и заносчивостью. Супруга банкира была одета роскошно, но слишком вычурно для обычного дружеского приема. В темно-зеленое платье муарового шелка с обилием фламандских кружев. Белоснежные страусовые перья в сложной прическе, закрепленные драгоценным гребнем, мерно покачивались в такт уверенным и тяжелым шагам. Непомерно громоздкое изумрудное колье на широкой шее дополняло этот поистине королевский туалет. Рядом с матерью величественно несла себя Эвелина Карловна, девица на выданье 20 лет с огромным чувством собственного достоинства. Дорогое и модное кружевное платье розового цвета, выписанное из Парижа, было очень глубоко декольтировано, открывая острые ключицы и будто намекая на готовность Эвелины вступить в брак. Была она долговяза, светловолоса, со слишком бледной кожей, то ли от природы, то ли от обилия пудры, с очень крупным ртом и бесцветными водянистыми бледно-голубыми глазами. Отсутствие привлекательности должны были компенсировать драгоценности, в изобилии украшавшие Эвелину Карловну. Бриллианты вспыхивали холодными искрами на ее шее, в волосах, в ушах и на руках. Она могла бы служить ходячей витриной модного ювелирного магазина. Барон почтительно и важно представил гостей семейству банкира, словно коронованным особам. Генриху стало даже неловко за отца и его заискивание перед Розенфельдами. Он поморщился и отошел к окну, глядя на вечереющее небо. Когда все формальности знакомства были соблюдены, гостей пригласили к столу, накрытому в саду. Приятная вечерняя прохлада окутала старинный парк, а ветерок игриво шевелил светлые шелковые скатерти. Первая сервировка состояла из легких закусок, нарезанный тонкими ломтиками говяжий язык, свежайшая буженина, копчености и прочая мясная снедь соседствовали с серебряными вазочками, наполненными черной и красной икрой. Виноград и заморские фрукты громоздились в вазах на высоких ножках, в блестящих ведерках со льдом охлаждалось шампанское, а в запотевших маленьких графинчиках медленно и неумолимо нагревалась прозрачная, как слеза, водка. Хрусталь переливался и сверкал под лучами заходящего солнца, приглашая безотлагательно приступить к долгожданной трапезе. Генриху впервые в жизни захотелось напиться до беспамятства, но это не решило бы его проблему с Эвелиной. Званый ужин казался Генриху поминками по его счастливому прошлому, и это снова и снова нагоняло на него тоску. Небольшой, специально нанятый для такого важного случая оркестр, негромко играл что-то спокойное и ненавязчивое. Потихоньку наладилась общая беседа об охоте, погоде и подобной светской ерунде. Розенберги демонстративно игнорировали семью помещика Кудрявцева. Генрих со злорадством смотрел на отца. Старого барона начинало коробить от такого высокомерия. Может быть, он теперь станет по-другому относиться к новому деловому партнеру и идее объединить капиталы таким варварским способом. Эвелина пыталась кокетливо улыбаться Генриху и его отцу. Но от этого и тому, и другому становилось не по себе. Генрих был озабочен в основном тем, чтобы девица Розенфельд или ее матушка не подсыпали ему в еду или питье какого-нибудь приворотного зелья. В эти глупости он не верил, но не хотел отравиться кошачьей печенью, жабьим сердцем или чем-то еще в этом роде. После легкого ужина барон предложил немного потанцевать и на правах хозяина пригласил на первый вальс Эвелину Карловну. Она очень хорошо танцевала, и это было одно из ее достоинств, едва ли не единственное. Однако Эвелина предпочитала модные танцы, а барон был в этом вопросе консерватор. Только вальсы, полонезы и минуэты – все чинно и благопристойно. К середине вечера Генриху пришлось из приличия тоже пригласить Эвелину. «Вы отчего-то мало танцуете», — с упреком заметила она, игриво кося водянистыми глазками и доверительно пожимая Генриху руку. «Я обожаю заграничные танцы. Они такие чувственные и смелые. Вы согласны?» «Увы, я не люблю танцы». Генрих вымученно улыбнулся и тоскливо посмотрел через костлявое плечо Эвелины в печально темнеющее окно. «Я видела вас недавно на балу у губернатора. Там вы не отказывали себе в этом удовольствии», — не унималась та. «Просто положение обязывает, а вы прекрасно вальсируете». Генрих чувствовал необходимость сказать хоть какой-нибудь комплимент девушке, и он его сказал. На сегодня все обязанности любезного кавалера были выполнены с лихвой. «Какая чудесная погода, не правда ли?» Перевел разговор Генрих, даже не пытаясь казаться заинтересованным в более тесном знакомстве. Эвелина явно ждала большего, чем пустые светские любезности. Но ее надежды не оправдались. Роскошный модный туалет и старинные бриллианты не впечатлили потенциального жениха. Генрих был учтив и бесконечно отстранен. Было заметно, что Карл Оттович тоже разочарован. Видимо, он понимал, что и тут, скорее всего, не найдет партию для своей драгоценной дочери. Он подошел к барону и решил сделать последнюю попытку для прояснения ситуации со сватовством. «Ваш сын сегодня очень задумчив и молчалив. Вы говорили с ним по нашему делу. Думаю, надо, чтобы молодые люди получше познакомились и присмотрелись друг к другу. Они первый раз встретились так близко. Мы не должны диктовать им свою волю. Это же не смотрины, а просто дружеский ужин. Не будем торопить события». Генрих стоял неподалеку и чутко прислушивался к их разговору. Конечно, подслушивать некрасиво и неблагородно, но сейчас это было допустимо, ведь речь шла о его будущем. Стало прохладно, и общество пригласили продолжить ужин в столовой. Теперь стол просто ломился от яств. Барон хотел произвести впечатление на семью банкира. Общая беседа значительно оживилась после нескольких бокалов горячительных напитков. Эвелина начала с интересом поглядывать на князя Апухтина, игриво покусывая кончик веера. Генрих не преминул обратить на это внимание своего друга. «Гляди-ка, какие пламенные взгляды мечет в твою сторону девица Розенфельд. Берегись. Похоже, она теперь пытается прибрать к рукам тебя. Может, налить тебе еще водки? Говорят, определенная доза этого волшебного эликсира помогает рассмотреть глубоко скрытую женскую красоту», — не без сарказма произнес Генрих. «Ну уж нет, я слишком благороден и не встану на пути твоего семейного счастья», — коварно усмехнулся князь, криво улыбаясь и отправляя в рот крупную виноградину. «Кроме того, я слишком беден для этого семейства, так что водку пей сам, хотя в данном случае это вряд ли поможет». Генрих с сожалением подумал, что его приятель прав. Он раньше свалится под стол, чем водка позволит ему разглядеть шарм Эвелины.